Слава Богу! Слава Богу! Что Его милость, она не отступает от нас и не отступит, чтобы мы не видели в нашей жизни как бы горы, которые сдвигаются, холмы, которые колеблются. Я сегодня хотел поговорить, тоже порассуждать над Словом Божьим вместе с вами на такую тему, как «Время посещения». В Библии часто встречается такое словосочетание, если вот вбить в электронной симфонии, сейчас это очень удобно, там «посетил», «посещу», «время посещения». Если кто-то помнит, то Иисус, когда восходил в Иерусалим, помните, Он плакал. Плакал по какой причине? Он говорит, за то, что ты не узнал времени посещения своего, там на тебя придут определенные вещи, то есть разрушения, придут беды. В Писании такое словосочетание, как время посещения, мы видим в двух случаях, как бы в двух ситуациях. Первое – это время посещения как суд Божий, то есть люди грешили, вроде бы ничего не происходит, никаких... ни за что не идет воздаяние, вроде и благоденствует, и все. А Бог говорит, придет время, я посещу. Если открыть вот особенно книги пророков, там Иеремии, Иезекииля, Он говорит, посещу их. Придет время, я их посещу через Навуходоносора. Я их посещу вот так. Каким образом посещу? То есть посещу через суд Божий. Это один вид суда, и второй вид посещения, это когда сам Бог является в жизнь человека, а порой и целого народа, в виде избавления. Ну, к примеру, еврейский народ был в порабощении 400 лет, ну или лучше сказать, жил 400 лет в Египте. Он не все время был в порабощении, вначале он очень даже себя неплохо там чувствовал. И Бог говорит, придет время, в это же время определенная мера беззаконий амореев, которые живут в Ханаане, она будет наполняться, а я... спустя 400 лет я приду к вам и выведу вас. То есть посещу вас в виде через Моисея, в виде избавления. И часто мы живем в такое время, мы живем, знаете, как вот в основном в обычное время. То есть Бог нас не посещает каждый день. Ну да, написано, кстати, в псалме, что Он посещает человека каждый день, но это более внутреннее такое духовное переживание. А есть... когда Бог вмешивается, и, как правило, это время, оно не есть определенный период перед этим. То есть определенный период, когда мы живем просто, мы чего-то ждем, мы ожидаем, как сегодня уже говорилось, да, что мы ожидаем какой-то милости, мы ожидаем вмешательства от Бога, мы ожидаем, что обстоятельства как-то поменяются. И мы живем в это время, и нам важно... в это время правильно себя вести. То есть в это время правильно реагировать на эти обстоятельства, которые порою складываются не в нашу пользу. Я хотел бы три истории расскажу. Две из них библейские. Одна случилась там в 52-м году. Ну, вначале давайте из Библии возьмем две истории, где... жизнь людей была связана с определенным ожиданием посещения от Бога. Первая история – это первая книга Царств, 13 глава. С 8 стиха. «И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом, а Самуил не приходил в Галгал. И стал народ разбегаться от него. И сказал Саул, приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных. И вознес всесожжение. Но едва кончил он всесожжение, возношение всесожжения, вот приходит Самуил, и вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал, что ты сделал? Саул отвечал, я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда подумал я, теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа. И потому решился принести всесожжение. «И сказал Самуил Саулу, худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа, Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему, Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом до этого места». Очень интересный текст. Я раньше думал, что вообще вот из-за того, что Саул не дождался Самуила, да, вообще перед, в предыдущих главах там у них определенный есть договор между Самуилом и Саулом. И Самуил говорит: слушай, Саул, вот я тебя там помазу на царство, все, чтобы ты убедился, что ты действительно царь, вот будут определенные условия, там знамения, тебе встретятся люди, там пару, вспомните, да, там история, мех с мехом вина встретится человек, там он тебе скажет то-то, то-то, ты ему это, на тебя сойдет Дух Господень, ты будешь пророчествовать, вот после этого там делай то, что может рука твоя, и после этого жди меня для жертвоприношения 7 дней. То есть Саул имел все основания верить Самуилу, как Божьему человеку, как вот в данном случае к Саулу голос Божий был через первосвященника, извиняюсь, через священника, которым был Самуил, и пророка. То есть Саул нужно было просто ждать. Ждать 7 дней. Ну, казалось бы, сиди себе 7 дней и жди. Но не все так, знаете, просто, вот как и в нашей жизни. То есть ты сидишь, ждешь, но эти 7 дней, это как, знаете, как вот, к примеру, вот к тебе завтра должны прийти кредиторы там, ну, через 7 дней и забрать все твое имущество. Да? И тебе говорят, ну 7 дней подожди, твой вопрос решится. Так как 7 дней? Вот мне вот сейчас вот уже придут, и мне нужно сейчас желательно расплатиться с ними. Там это как девушки, которые там уже, может, там 35, и говорят, ничего страшного, сиди, жди, все будет, скоро выйдешь замуж. Сколько скоро? Да все будет нормально, не переживай. Так Бог говорит. Вот есть время ожидания, которое очень связано с трудностями. У Саула это было окружение людей. То есть он сидит, ждет. В это время филистимляне умножаются, воюют. Ему нужно что-то делать. Нужно приносить жертву для того, чтобы воевать. Потому что люди в панике. Люди не понимают, что делать. То есть его войско. И оно начинает потихоньку разбегаться. Один ушел, второй ушел, третий ушел. Четвертый ушел, может кто-то на ухо говорит Саулу, ну давай же действуй, ну что ты сидишь, сколько можно сидеть, ну, да я вот жду Самуила, да, ну давай, ты видишь уже сколько прошло, мы теряем силы, ну Самуил придет, не придет, а вот тебе надо же что-то делать. Но он, помните, да еще раз напомню, да, написано, что мудрый знает и время, и устав. Вот для каждого времени в нашей жизни есть свой устав. Важно знать, чего от тебя в данное время вообще хочет Бог. Вот что он от меня хочет? Он хочет, чтобы я занимался бизнесом, он может хочет, чтобы я стал летчиком, он может хочет, чтобы я стал пророком, или там, что он вообще хочет от меня лично, вот в данное время. То есть вариантов может быть великое множество. Саул, в принципе, он знал, что Бог от него хочет, но он это не исполнил. В чем я вижу причину того беду Саула? У него была одна такая слабость, кстати, которая проявлялась на протяжении всей первой книги царств. Он боялся людей. То есть то он прятался в повозке, то он переживал, что люди разбегаются, то он в третий случай, когда нужно было все в жертвоприношение, все уничтожить из амаликитян, он опять обратил внимание, что люди скажут, и не принес все, не уничтожил все то, что нужно было сделать. То есть у него был страх сугубо человеческий. То есть паника перед людьми, вот страх написано, кстати, в другом тексте, в притчах, что страх перед людьми ставит сеть. То есть ты не можешь всем угодить, ты не можешь, одни говорят одно, одни другое. А Саул, как человек высокопоставленный, ему нужно было знать именно то, что Бог хочет. Потому что, ну, к сожалению, он пошел на поводу у людей. И времени посещения Самуила он не узнал. То есть ему нужно было дождаться, укрепиться, утвердиться. И тогда, как я вижу опять-таки из этого текста, тут не говорится о том, что Бог лишает его спасения. Тут не говорится даже о том, что ну, на мой взгляд, что Бог лишает именно его царства. Но тут говорится о том, что если бы ты устоял, то ты и твои дети бы правили. То есть твоя династия, она была бы очень, продолжалась бы долгое время. Он говорит, так как ты не сделал, то вот ты поправишь, там, будешь царем какое-то время, но уже вместо тебя готовится другой человек. То есть Саул просто не узнал. Вот знаете, это страшно признать, но он не дотерпел, не дождался, пошел своим путем. Вторая история, которую я хотел бы с вами порассуждать, это Евангелие от Луки, где тоже эта история была связана с определенным ожиданием. Ожиданием ответа от Бога. В этой истории Бог являет вообще, как я вижу, величайшую милость, потому что человек есть человек. Природа человека порой такая, что она не верит Богу. Вот мы поем, мы себя убеждаем о том, что вот, ну, Слово Божье, оно все равно сбудется, Бог верен. Но порой мы сомневаемся. Вот эта история именно вот об этом. Первая глава Луки, Евангелие от Луки, с первой главы по... Давайте с 11 стиха. «Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». И вот тут ключевые вот слова, диалог. Что Захария вообще говорит Богу, ангелу, в ответ на голос Божий и слово от Бога? «И сказал Захария ангелу, почему я узнаю это? Ибо я старый, жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ, «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе это. И вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». До этого места. Тоже достаточно, можно сказать, типичная история вообще для Библии. Семья, в свое время молодая семья, ну, поженились, вышли замуж, детей нету. Детей не было долгое время, Захария как человек Божий молился, написано, что молитва твоя услышана перед Богом. Молился, но наступило время, они уже стали старые, и, как я вижу, опять-таки, из этого текста, Захария уже не молился. Захария уже не молился, не верил и не ожидал. Опять-таки, это мое мнение, я это вижу из того, что когда явился ангел, это не была радостная встреча. То есть, это было то, что Захария говорит, слушай, Господи, да я уже, наверное, и забыл за это. То есть, ну да, молился когда-то, ну... Мы уже старые, ну, мы уже смирились, знаете, как вот, ну, мы уже привыкли жить и так. То есть мы уже не ждем. Но Бог говорит, слышишь, ну помнишь, ты молился когда-то? Ну вот у меня все твои молитвы посчитаны. Вот часто мы свои молитвы недооцениваем. Павел свои молитвы оценивал очень серьезно. Он говорит, я трижды молился Господу. То есть он даже считал свои молитвы, то есть он словно ветер вот не бросал. То есть он знал, что ага, я три раза молился, должен быть ответ. Раз помолился, нет ответа, второй раз, ну хорошо, третий раз помолюсь, что-то услышу. Захария, он, судя опять-таки из текста, он уже не молился и уже и забыл, наверное, что об этом когда-то молился. Ему ангел напоминает, что слушай, молитва твоя, она все посчитана, все взвешено. Пришло время, опять-таки у Бога свое время, свои сроки. Когда рождать через тебя Иоанна Крестителя, самого великого пророка Ветхого Завета. Вот теперь ты готов, радуйся, у тебя жена зачнет, она родит, и будет Тебе великая радость и радость великая вообще всему Израилю. Не просто будет радость великая тебе. Всему Израилю будет великая радость, потому что сын твой будет очень необычным. Очень необычным. Захария, ну и Бог его чуть-чуть, знаете, как вот, кого любит Господь, он наказывает, да, там, Бог его чуть-чуть наказал. Он говорит, за то, ну, чтобы ты больше не говорил слова неверия и пустословия, до момента, пока это сбудется, ты будешь молчать. Пока месть помолчи, чтобы ты не говорил лишнего, просто помолчи. Придет время, начнешь опять говорить, но сейчас пока ничего не говори больше. Это вот так вот Бог, так знаете, вот я верю, что вот он очень с нежностью нас учит. С нежностью, ну вот если, конечно, ну, человек сильно уже тупоголовый, вот, извиняюсь за выражение, в плане неверия, то может там более жесткая методика. Но в основном Бог очень с нежностью говорит, слушай, ну вот я вообще сам ангел, явился пред тобой, чтобы тебе это благовестить. Ты вот так вот на меня отреагировал. Ну, немного, тогда помолчи. Помолчи, в свое время это все сбудется, и ты даже сам меня еще прославишь Бога. Поэтому слава Богу, что Бог очень на самом деле терпелив. Очень терпелив к нашим слабостям, к нашему порою даже неверию. Он очень терпеливый, говорит, я все равно сделаю то, что я обещал, потому что ты об этом когда-то просил. Твое время, оно придет. И третью историю, которую я хотел бы рассказать, поделиться, она тоже связана с ожиданием. И связана с тем, что наше неправильное поведение в ожидании, оно может сослужить нам плохую очень службу, как это было с Саулом. Или же наоборот, может нас благословить. Это было в 1952 году в Америке, в штате Пенсильвания, возле Питтсбурга. Город такой есть, второй по величине в том штате. Так получилось, что это было зимнее время, и самолет, который взлетел, совершал аварийную посадку, и аварийная посадка совершалась на воде. То есть это так называемое приводнение. Есть приземление, а есть приводнение. Во время посадки, это было аварийно, никто не погиб, но людям дали спасательные жилеты, они были брошены, ну, приземлились в воду, и сказали, опять-таки, ожидать, потому что должны прилететь спасатели, и вас или приплыть, и вас заберут. Температура воды была плюс 4 градуса. Повторюсь, это было зимнее время. Не помню точное количество людей, там около 50 было в самолете. Эти люди были в воде, в спасательных жилетах. Сколько человек живет при такой температуре? Согласно вот опять-таки науке, научным данным, в среднем человек живет 30 минут при такой температуре. Потом его температура падает, там где-то до градусов 32 тела температура, и человек теряет сознание, ну, естественно, он уже становится не жизнеспособен. Часть из этих людей, около 10 человек, которые, а до берега было плыть около 2 километров. То есть по времени как раз это может около 20 минут, там вот 30. То есть что делать? Оставаться, ждать помощи обещанной? Или все-таки плыть, спасать свою жизнь? Вот 10 человек из этого числа, вот эта группа разделилась на тех, кто остался ожидать, и на тех, кто решили что-то делать. Ну вот что делать? Надо что сидеть на месте? Они сняли с себя спасательные жилеты, потому что подумали, что так они доплывут быстрее, и поплыли. Но они не знали некоторых фактов. Знаете, вот опять-таки, мудрые знают и время, и устав. Но в той ситуации эти люди не знали определенных фактов о том, что холодная вода, она, когда ты двигаешься, она быстрее поглощает тепло. То есть ты замерзаешь еще больше. Потом в жилете ты замерзаешь медленнее, чем без жилета. То есть и получилось так, что эти люди, вот, они не поверили этому слову, что за ними приплывут, они решили спасать себя сами. И они поплыли. Эти 10 человек не доплыли, они замерзли раньше и потонули. За этими оставшимися людьми, которые, казалось бы, вроде бы как, остались вот ожидать спасения, которое было под вопросом, за ними пришли спасатели, их вытащили. Они выжили. Парадоксальная достаточно история, потому что часто нам кажется, что нужно что-то делать. Вот нужно плыть, нужно барахтаться, нужно что-то или в ту сторону плыть, или в эту. Но на самом деле Бог ждет тебя на твоем месте. То есть Его ангелы, Его спасатели ожидают тебя в вере, что ты будешь Ему доверять, что ты будешь ждать Его. То есть я лично не слышал еще ни одной такой истории, чтобы кто-то, и Библия, кстати, самое главное, ну, не наш опыт, а Библия что говорит. Библия говорит, что уповающий на Него не будет постыжен. Библия говорит, что ожидающий Его спасения обязательно дождется. Библия говорит о том, что никто из тех, кто уповал на Него, не был посрамлен. То есть не было еще никакой такой истории, что человек надеялся, надеялся на Бога, а потом говорит, ну что ты, надеялся. А он говорит, да, надеялся, а Бог оказался лжив, он мне так и не ответил. Никогда такого не будет. Если человек надеется, Бог всегда вступится, явит свою милость. Если, опять-таки, сам Павел говорит, не ослабеем в вере. Вот эти люди, то, что им казалось правильным, на самом деле это было ослабление в вере. То есть поплыли, решили себя спасти, не доплыли до берега, все потеряли. Если у человека, как вообще узнать, ну, мы опять-таки, мы живем, у нас у каждого свои испытания, у нас у каждого свои ситуации. Мы можем как бы сразу же встречную историю привести, допустим, в Библии есть, кто помнит, история о четверых прокаженных, да? Кто-то помнит, не помнит? Я думаю, что многие помнят. То есть у них наоборот, для ихнего времени устав был немножко другой. То есть они сидели, сидели, умирали, а потом сказали, а что мы умрем здесь? Пошли сдаваться к сириянам, может они нас накормят и не умрем. А тут мы от голода умираем, там хоть какая-то надежда, что сидеть? В их ситуации сидеть как раз было нельзя. Может быть в твоей ситуации нужно не паниковать, а сидеть и ожидать решения от Бога. Нужно знать, опять повторюсь, нужно знать устав. Как устав? Вот тут, знаете, тут нету математически прописанных формул. Написано, что кто любит Бога, тому дано и знание от Него. То есть, если ты любишь Бога, ты Его боишься, ты Его почитаешь, Бог обязательно даст тебе от Него знание. Как это будет? Вариантов масса. Откровение личное или просто понимание, сон. Ну, это, об этом можно долго говорить. Суть не в том, суть в твоем отношении с Богом. Если ты Его любишь, у тебя будет знание, как поступать в этой ситуации. И это знание, оно тебя, по сути, спасет. То есть ты дождешься, Бог явит свою милость, обязательно прилетят спасатели, обязательно тебя вытащат из этой холодной воды, и ты будешь жив, и ты прославишь Бога. Если будешь уповать на свою плоть, на свои руки, на свои мышцы, что ты хороший пловец, поверь, это очень-очень, это обречено. Ты потерпишь урон. Поэтому я хочу пригласить нас всех к молитве, к тому, что, чтобы мы держались своего упования неуклонно. То есть Бог обязательно придет, а придет. И Его посещение, оно будет явным. Одно дело, когда я говорю тебе, что вот, знаешь, там, ну, к примеру, я могу о своей жене говорить, тебе рассказывать, что она выглядит вот так, вот так, вот так вот она выглядит. Ну, описательно могу как-то объяснить. Но другое дело, когда она придет, ну, допустим, и ты сам лично с ней или самолично с ней познакомишься, ты ее уже видишь, как она есть. Вот часто мы о Боге говорим вот очень описательно. Вот он такой, он такой, вот он там как придет, он там сделает. Он... Но когда он приходит сам, ты уже его ни с кем не спутаешь. И Он являет свою милость к тебе, твоя вера утверждается, укрепляется, и ты прославишь Его в день посещения, как написано. И прославят Его в день посещения. Давайте встанем для молитвы.